Глава 22. Липа. Большинство людей уверены, что они пупы земли. Ну, такие важные, весьма деловые и все такое. Что-то мне подсказывало, что семейство Пельц именно такое. На мой ответ депутат ничего не написал. Ну и фиг с ним. Если честно, все это, конечно, было забавно. Целоваться с Алексеем Александровичем даже приятно. Да и забота вся эта его такая милая и полезная. Я вон первый раз за месяц не голодная тогда легла, но по факту мне думать о чем-то еще было некогда. Удостоверение отдам ему, и пусть идет на все четыре стороны. У меня тут вопрос с какашками неожиданно неприятно повис над головой. Самым вонючим случаем. А все потому, что мой изначальный план прижучить эту Анжелу провалился, даже не начав исполняться. Начальству надо было найти виновного. И то, что я подозревала практически со 100% уверенностью, что это она сама, никого не волновало. Найдите мне, кто портил любовнице депутата жизнь, и точка. Ах, не нашли? За что мы вам налоги платим? Козлов меня 3 дня терроризировал, пока я не психанула. Ну и ладно, ну и получу я взыскание. Фиг с ним. Зато поставлю эту овцу на место. Про депутата, который не писал, не звонил и, что самое обидное, пирожки больше мне на опорник не приносил, я больше не слышала. Поэтому, как и любая адекватная женщина в полиции, забыла через час. Нет, там в постели, может, и привиделись парочка сцен эротического содержания, но запоминать сны для меня было непозволительной роскошью. Ночами надо спать. Так что мои будни проходили плюс-минус в том же графике, что и всегда. Созвонилась с родителями даже, разгребла гору материалов и получила сверху такую же новую. На вопрос, когда мне хоть кого-нибудь дадут в помощь, получила ответ, что точно дать могут только взыскание, а новых сотрудников и стажеров тестируют. Ну-ну, очередь, наверное, за забором подпирает, о которой все говорят. Это такое мифическое явление. Все о нем говорят, но никто никогда не видел. Особенно это казалось службы участковых у нас в районе, самом большом и злачном в городе. До следующего выпуска институтов МВД ждать еще несколько месяцев, а там к нам хлынет поток тех, кто не успел найти себе местечко получше. Человек 5 придет, не меньше, останется 1 от силы. Они либо сразу себе харакири делали, либо в декрет убегали. Типа 3 ребенка, и ты пенсионерка, можно и не сильно париться. Эх, грешным делом. Вот почему-то при мысли о декрете сразу вспоминался красавчик-депутат. От такого и родить не зазорно. Хотя, о чем ты думаешь, лейтенант-малышка? Думать надо о еще одной звездочке. Она, если козлина ничего не насолит мне, уже через месяц. Подзадержалось все из-за взысканий и уставных замечаний. Мои некоторые однокурсники уже к капитанам шли напрямую, а я все летех и болталась, как вобла на веревочке. Но ничего, сейчас историю с какашками закрою, и жизнь наладится. Задумалась, подходя к уже знакомому дому бизнес-класса. Посмотрела по сторонам, внимательно все изучила. Поздоровалась с консьержем. Вот странно даже вспоминать про мимолетного мужчину, о котором 3 дня даже не думала по большому счету. А вспоминалось. Я до него только про Светочку так рассуждала часто. Точнее, регулярно. Но и Светочка всегда была более чем циклична. Каждую весну и осень на пару недель обострения. Пошла пешком на нужный этаж. Хотелось оценить все пути к отступлению как меня, так и, мало ли, потенциального хулигана. Дальше я вышла на этаже, где располагалась квартира Приходько. Ну да, особо не заныкаешься. Но тут стояла коляска в шкафу, а там еще навалено всякого детского. Залипло на коробки всякие с изображением новейших малышковых гаджетов. Блин, классные какие! Я б тоже не отказалась. Надо же, какие крутые штуки! Так, стоп, у меня детей нет. Так что все это мне еще очень рано и совершенно не нужно. Не говоря уже о том, что вообще не по карману. Отодвинула парочку коробочек и поставила за ними мини-табуретку. Стащила идею у депутата с его набором на случай охоты. Притаилась. Вроде со стороны меня не видно. Еще бы лампочку выкрутить одну, вон ту, но я ростом не вышла. Замаскировалась под все это барахло. Оценила, что депутат, судя по видео, сидел на самом проходе. Кошмар какой. Конечно, он там словил примерно никого. Поставила камеру для таких случаев. Даже если засну, то все равно не пропущу нужный момент. Там как раз, примерно по графику, не говоря уже о том, что у меня профессиональная чуйка сработала, сегодня должны быть какашки. Началось бдение, и я поработала. У нас там скоро проверка какая-то, я повторила нормативную базу, почитала судебную практику с телефона. Затем задремала. Разбудил меня шорох и черная, крадущаяся к двери Приходько, тень.